Хакак Хирш, комиссар. Хакак холод зимой, когда смерзается черная земля, и белые хлопья ложатся на поля, крыши даже цепляются за колючки проволоки, превращая их в мягкие комочки, похожие на зайчиков или плюшевых зверюшек, так что у нее даже вид становится более дружелюбный. Хакак хандра и как хлюпкий солдатик, который вечером в свете фонаря закинул голову и подставил ее снегу, чтобы снежинки таяли на лице. Хакак знак X из двух красных перекрещенных реек, им обозначен переход путей на ближайший к лагерю станции, где узников Фолстада саживают с поезда и гонят дальше пешком. В конце сентября колонну новых арестантов пригнали около полуночи, ты уже спал, но проснулся от криков солдат, они вели новоприбывших строиться на заднем дворе. «А что ты?» Ты выглянул в окно, хотя знал, что ничего не увидишь, задний двор с другой стороны. А потом снова лег и с перерывами спал до утра, несколько раз просыпаясь от команд и криков на плацу, но к тебе они отношения не имели. На утро ты идешь завтракать, колонна еще стоит на плацу. Они простояли там всю ночь, ты чувствуешь укол совести, что сам в это время спал. Как будто кому-то помогло бы, если бы ты не спал. Ха-как-ха, как X в уравнении, которое не сошлось и неизвестное осталось загадкой.